Глава 15. Детство и юность Николы Тесла шли размеренно. Сын непробужденных волка и нимфы по духу, он рос в доме своего отца, православного священника, который хотел, чтобы сын пошел по его стопам. Успешно окончив начальную школу и гимназию, юноша покидает отчий дом, чтобы поступить в высшее реальное училище города Карловац в возрасте 14 лет. С этой поры, живя в гостеприимном доме своей тетушки Станки, он начинает знакомство и активное взаимодействие с эльфийской ячейкой сопротивления. Те давно дожидались его возвращения, так как именно Упуату было завещено ушедшими старшими возглавить европейские подразделения венерианских союзников. Изначально эта роль готовилась для Герри, но давнишние разногласия с потомком Келегорма изменили решение эльфийских старейшин относительно стаи Белого в пользу сына Анубиса. В числе подчиненных Упуата были выдающиеся персонажи, оставившие свой след в истории, позднее превращенной стараниями иезуитов в мифологию, либо стертые из большинства летописей. Лето 1873-го в Карловаце выдалось жарким, на радость всем школярам, дождавшимся конца семестра и теперь целыми днями бездельничающих у реки Купы. Никола, однако, в устремлениях своих не был ровней сверстникам. Летние беззаботные развлечения не могли отвлечь одержимого высокими идеями от цели, которую он избрал своим предназначением. Потому в этот июльский день, выйдя из стен учебного заведения, он, не раздумывая, отправился на встречу с союзниками. Даже не зайдя домой, порадовать тетушку новостями о своих успехах и переодеться. Теперь в компании Дмитра и Горана, взрослея его на лет 10, он прогуливался вдоль крепостного рва, окружавшего стены старого города, в очертаниях которого еще ясно угадывалась древняя звездчатая крепость. Со стороны могло показаться, что два взрослых студента ведут поучительную беседу с худощавым школяром, и вряд ли кто-то из редких прохожих даже ради смеха мог предположить, что навстречу ему прошли бок о бок древний волк и два легендарных эльфа. «Ну что ж, поздравляю, молодой человек!» Улыбаясь в густые усы, обратился к юноше крепыш Дмитр. Он разглядывал полученный Теслой утром этого дня аттестат зрелости. «Нашел с чем поздравлять. Эти бумажки яйца выеденного не стоят в сравнении с теми знаниями, которые этот парень должен вернуть человечеству», — фыркнул черноволосый красавчик-сатир Горан, даже не глядя на листок гербовой бумаги. «Всему свое время, друг. Социальный статус важен для того, кому суждено принести невольникам свободу и просвещение», — сурово осек друга кентавр. «А еще важно, чтобы наш светоч, которого мы столько дожидались, не помер в юности до своих великих дел. Никола, ты правда собрался ехать к родителям в Гостич? Там люди от холеры мрут, как мухи. Что за безрассудство? Подтверди, Горан». «Не нам приказывать, Николе», — Горан развел руками. Никола смущенно улыбнулся, а Дмитр вдруг посуровил, глядя на своего собрата. «Ты что, как нам поручено госпожой Лютиен? Твое свободомыслие не делает тебе чести. Эх, в этом ты весь, Энкиду. Как не был ты рожден на Эйе, так и на земле не чувствуешь родины. Частью своего духа пожертвовала тогда Лумилиэль, чтобы создать бастарда в противнике Гильгамешу». «Бастарда?» Горан в мгновение ока раскалился, как кузнечный горн под нажимом мехов. «Бастарды не свергают престолов и не разрушают ромулских империй, развеивая по свету целый народ, что до сих пор не найдет на земле себе места. Краденные кони да тесные кибитки – удел предавших Диониса Христа». «Ладно, остынь, Горан», — Дмитрий сделал шаг назад. «Не спорю, Аттилой ты был великолепен. Но и ромулы к тому времени отреклись от истинных богов, дав иные имена и приписав постыдные деяния. Так что поделом им, забывшим заветы Энея. Но согласись, и тут ты не баловень судьбы. Данное тобою имя своему походу псы папы Римского заимствовали для своих более поздних завоевательных вылазок на восток». Да уж, Горан и правда немного успокоился, если не сказать приуныл. «Крестовый поход» — это словосочетание звучало громко, и на него откликались и наши, и все союзники. Есть в моей линии перерождений слава, но есть и забытье. Даже старые мои портреты с рожками они повсюду подменяют толстомордой физиономией гунна-дикаря. Может, сменим тему, а? Никола положил руки на плечи обоим спутникам. Мне все равно надо ехать к отцу, а то мое дальнейшее обучение будет не оплачено. А ведь вы сами поддержали мои планы мирного пути. Значит, я должен решить вопрос с отцом. А коли хворь меня достанет, надеюсь, что вы не оставите меня в беде, мой могучий мудрый Хирон и мой пылкий бесстрашный Энкиду. «Да, конечно!» – почти хором кивнули кентавр с сатиром. А последний добавил: «Поезжай, Никола, пусть боги хранят тебя. А ежели что, мы пришлем Лауну. Никто так не сведущ в целительстве среди нас. Хоть раньше ее призванием были клинки и огненные стрелы». Дмитр перебил Горана, похлопав по плечу Николу. «А как домашние дела уладишь, я жду тебя в моей карпатской усадебке». Юноша благодарно пожал руки соратникам и поспешил в дом своей тетушки собираться в дорогу. Холерой Никола заболел. Третий день юноша метался в жаре, вызывавшем полубредовые состояния. Дверь в его комнатку тихонько отворилась, впустив женщину в крестьянском платье и узорчатом платке. «Ну что же ты так, милок?» Немного запыхавшимся, певучим голосом воскликнула Мирка. В светлых, добрых глазах ее отчетливо читалась неподдельная тревога, но улыбка, никогда не сходившая с округлого лица, немного приободрила больного. «Ты пришла, Лауна. Я ждал». Изнеможденный юноша попробовал изобразить слабое подобие восторга и приподняться на локтях в своей постели. «Тише, тише, Никола!» Женщина села рядом с кроватью и ласково, но настойчиво уложила его обратно в постель. «Сейчас мы тебя вернем к жизни. Да снизойдет на тебя благость Фреи». Нежная рука женщины легла на пламенеющий лоб юноши, и живительный поток энергии начал волнами растекаться по его изможденному телу. Никола закрыл глаза и почти сразу провалился в глубокий исцеляющий сон под волшебное пение эльфийских заклинаний. Лишь иногда, приходя в себя, он видел перед собой не имеющее, казалось, возраста, красивое лицо своей спасительницы. Проснувшись только следующим утром, Никола почувствовал себя значительно лучше, хотя и был еще очень слаб. В комнате он был один, но сквозь приоткрытую дверь слышал приглушенные звуки разговора. Мирка говорила о чем-то с его отцом, и, казалось, эльфийка мягко отчитывает священника, а тот лишь изредка вставляет смиренные слова согласия. Никола понял, что Лауна использует чары голоса. У отца не было шансов противостоять ее убедительности. Через несколько дней на закате отец зашел к нему. За дни болезни Николы Милутин, казалось, постарел на десяток лет. Курчавая борода его стала почти белой от седины. Так боялся старый священник, что недуг заберет у него второго, единственного теперь сына. Врачи уже отказались к тому времени от Николы, но после нескольких визитов целительницы в чудотворные силы которой Милутину не позволял верить церковный сан, надежда на выздоровление сына вновь появилась у родителя. Он и сам, денно и ношно, молился о выздоровлении и в качестве зарока обещал Спасителю, что коли сын поправится, то волен будет идти по своим стопам. И вот хворь отступила, и человек чести, Милутин, озвучил сыну свое обещание Христу. Как говорится, не было бы счастья. Лето подходило к концу, а в горных карпатских лесах осень уже начинала вступать в свои права, золотя листву и остужая воздух по ночам. Никола сидел рядом с Дмитром, правящим двуколкой. Та неспешно катилась в гору, влекомая крепкой пегой лошадкой. Когда парень окреп после недуга, уже смирившимся с избранной сыном стезей, пришлось решать новую задачу. Ни им, ни самому 17-летнему Николе не улыбалась перспектива исполнения воинской повинности в австро-венгерской армии. Это послужило для него отличным поводом посетить, наконец, карпатскую ставку эльфийского сопротивления и задержаться там больше, чем на год. «Далеко вы забрались, ребята!» Никола весело присвистнул. «Мы проехали последний хутор часа 3 назад, и, кажется, следующего уже не будет». «Точно подмечено. Никаких посторонних глаз, друг мой. У нас там своя особая атмосфера. Мы ею очень дорожим. В общем, сам скоро все увидишь». Загадочно улыбнулся возница кентавр, подстегивая лошадку, и подумал, что 4 века назад эта кобылка им не понадобилась бы вовсе. Вскоре дорога исчезла прямо посреди леса, будто ее и не было. Только ветхий сарайчик в стороне выдавал человеческое присутствие в этих диких местах. Они оставили в нем двуколку и дальше пошли вглубь лиственной кущи. Вскоре им под ноги выглянула из опавшей листвы утоптанная тропка, по которой, ведя лошаденку под уздцы, спутники шли еще не меньше часа. А когда они достигли цели своего похода, Никола был потрясен удивительными ощущениями. Пройдя последние метров 20 по утрамбованной белой мраморной крошке, они оказались перед настоящим эльфийским дворцом. Трехэтажное деревянное сооружение, раскрашенное алыми всполохами заката, напоминало уменьшенную копию одного из древних образцов эльфийского зодчества, которое сейчас все называли готическим стилем в архитектуре. «Добро пожаловать в нашу тайную обитель, старший!» Горан, появившийся на крыльце, склонился в шутливом поклоне, светясь неподдельной радостью. «Ничего себе, усадебка! Ну вы даете, господа хорошие!» Рассмеялся Никола, пожимая руку сатира. «Это еще что? Внутри тоже есть на что посмотреть. Балаш, друзья приехали. Выйди поздороваться и позаботься о лошадке». Из-за дома им навстречу неспешно вышел высоченный сухопарый бородач, в котором Упуат сразу же узнал Энта Трибирда. «Редко встретишь вашего брата в человеческом теле. Не ожидал», — проговорил юноша, пока великан стискивал его руку в своей загорелой узловатой лапище. «Угу, и тебе здравствовать, Упуат», — пророкотал бородач и, не задерживаясь, повел их лошадку в конюшню. А внутри дома и впрямь было на что посмотреть. Часа полтора Николу водили по чертогам, с гордостью показывая все, что эльфам удалось с таким трудом собрать и уберечь. Множество предметов утвари, роскоши и искусства уничтоженной эльфийской культуры подержал в руках Упуат в этот вечер впервые за несколько последних воплощений. Даже несколько эльфийских книг и рукописей, уничтожению которых иезуитские чистильщики почему-то предавались особенно рьяно, удалось венерианским паладинам спасти и сохранить. Но вишенкой на торте стала небольшая магнетронная печка, украшенная чеканкой и изразцами, стоящая в гостевой спальне. «Она что, работает?» Никола не верил своим глазам. «Да». Дмитр явно был горд собой. «Представляешь, случайно увидел на дороге, как какой-то крестьянин везет ее на телеге рядом с мешком репы. Еле сторговал. Он собирался выпотрошить ее и трубу прикрутить, чтобы углем топить можно было. Углем, Никола!» В возмущении Дмитра чувствовалось больше печали, нежели усмешки. С того вечера Упуат выслушал еще много рассказов эльфов, тоскующих по прошлому величию, ратующих за возвращение славных времен и возлагающих надежды, что он поможет им воплотить их утопические идеи в жизнь. О чем они только не говорили, чем только не занимались вместе. К концу ноября из Санкт-Петербурга приехал повидаться с ними сатир Номий, знаменитый некогда возделыватель садов и искусный мастер, приложивший свои таланты к созданию красот Петергофа. А в день осеннего равноденствия юноша получил в подарок великолепно исполненный тисовый лук, вырезанный сильными руками Энкиду и украшенный великолепной резьбой Номия. Над этими узорами весельчак Номий целую неделю кропотливо работал вечерами, напевая пастушьи песенки и игриво подшучивая над самой юной обитательницей эльфийской резиденции, стройной и гибкой, как ивовый прутик, дриадой Эстой. В этой жизни она приходилась дочуркой, вдовому великану Балажу, жившему в усадьбе практически постоянно. Родительство доставляло привыкшему пасти деревья Энту хлопот столько же, сколько и радости. И тот с нескрываемым нетерпением ждал дня, когда шуструю непоседу с копной каштановых кудрей на голове можно будет наконец отдать замуж и всецело погрузиться в общение с лесом. Многие часы Горан Энкиду провел, помогая Упуату научить новое тело особым эльфийским искусством. Они занимались очень усердно, и время быстро пролетало. Горан обучал Николу боевым навыкам. В искусстве двух клинков Энкиду не было равных во многих воплощениях, хотя в самой изначальной сути его духа была заложена тяга к величию и превосходству. Его создали как героя, и большая часть его воплощений заканчивалась очередным подвигом, на который никто, кроме него, идти не решался. За это Упуат, да и собратья-эльфы, прощали частое высокомерие Горана и невнимательность к нюансам. Дни также были полны долгими прогулками по заповедным горным лесам, стрельбой из лука, тихими вечерами у камина под сладкие звуки арфы и долгие баллады, распеваемые Хироном, легендарным сказителем. Другие эльфы тоже приезжали, иногда издалека, чтобы пообщаться с собратьями и присягнуть в верности своему новому старшему. И, может, негасимый огонь надежды в их глазах, может, та самоотверженность, с которой все они создали и поддерживали нетронутым свой маленький сказочный мир, постепенно и еще больше склоняли Упуата к самому судьбоносному решению за всю долгую историю его духа. 25 апреля 1875. Они сидели в плетеных креслах, которые вытащили на террасу у дома, за столом, на котором были разложены пасхальные куличи-лингамы и раскрашенные яйца, символизирующие одновременно и мужскую плодовитость, и образ потомства Леды, лебедя, как символа любви и верности на Венере, так же, как волчьего племени на Земле. Праздновали Пасху, прекрасно зная, что истинное значение этого дня – почитание Фреи, Афродиты, Астарты, Эостры, а по-славянски Лады – богини любви, плодородия и здравия рода. Стояли кувшины с квасным медом, из которых всем подливала Аная, молодая связная французского сопротивления. Горан тихонько наигрывал какую-то старинную мелодию смычком на гуслях, а сидящая рядом Мирка с удовольствием слушала, томно прикрыв глаза. Дмитр, покуривая трубку, вещал свои мысли о светлом будущем Николе, с чьего лица давно сошла болезненная худоба. «Ты сам понимаешь, что вся их власть держится за счет потери людьми доступа к бесплатной энергии, Никола. А если вновь открыть человечеству доступ к технологиям богов, на кой людям станут нужны все эти паразиты у власти? Конечно, легко было загнать под ярмо незрелое перепуганное человечество, оставшееся без крова, пищи и присмотра ушедших в Асгард богов, а потом, после веков ужаса, разрухи и многих войн. А у тебя есть силы и древние знания, чтобы это все изменить». Херон своими речами, будто живописец, рисовал картину будущего нового героического эпоса. Недаром взрастил и воспитал он когда-то стольких героев Эллады. И сейчас Дмитр очень театрально жестикулировал, подчеркивая весомость своих доводов. А красавица Аная, перебивая кентавра, звала Николу в Париж. «Теперь, получив благословение отца, ты можешь смело поступать в высшее техническое училище и делать карьеру в сфере электротехники. Но, конечно, в Австро-Венгрии задерживаться не стоит. Тебя ждет большой мир. Например, если согласишься отправиться в Париж, то там у нас большая группа сопротивления. Ты помнишь Алькиону, Герту и Иоллу? Они ждут тебя с распростертыми объятиями. Жаль, 3 года назад ушла на перезагрузку Лумелиэль. Она сейчас воплотилась в известной аристократической семье под Санкт-Петербургом. Ей нужно выполнить ряд поручений Хугина и Герри. Но она оставила нам свое великолепное имение. Мы его используем под наш штаб. Так что по приезде дриады введут тебя в парижское общество, кентавры будут охранять, а нимфы помогут обзавестись связями в нужной сфере. Перед тобой откроются все дороги». «Париж – это, безусловно, хорошее начало», – соглашался Никола. «Но Франция сейчас постепенно теряет свое влияние. Я подумывал о России, где Лютиен и ее группа могут помочь мне. Или даже о Соединенных Штатах. Там вообще идут серьезные процессы, повлияй мы на которые, мир изменится очень быстро». «Про Россию сейчас лучше даже не думать», – Номий ворвался в разговор. «Там еще долго будут реформы и народные недовольства в ответ. И если мы не поторопимся с нашими планами, могут и революции случиться. Романовы – это те же Саксон-Кобург-Готские, только с жесткостью прусских кайзеров». «Тогда Париж. Но сначала выучиться надо. Здесь, с вами, я все больше укрепляюсь в своих намерениях касательно попытки повернуть время вспять и попробовать вернуть людям свободу, не дожидаясь конца этой эпохи. Но в любом случае, мне еще нужно заявить о своем окончательном решении всем старшим. Есть риск, что меня отлучат от руководства в сопротивлении. Надеюсь, моих сил, объединенных с вашими друзья, хватит. И на то, что наш план не настолько безумен. Ведь мне все больше кажется безумием не попытаться». После этих слов юноша глубоко задумался. И все замолчали, не найдя ничего лучшего, чем начать набивать животы праздничными яствами. Встречу старших созвал Упуат, предложив ее провести посредством одного трибирда. Балаш, будучи по духу энтом, древень, лесовик, вполне мог справиться, впустив в себя всех, но мы отказались, так как чувствовали, что разговор назрел самый, что ни на есть, судьбоносный. И ни волкам, ни нам с Муниным не хотелось, чтобы все произошедшее слышали эльфы. Мы ведь были в курсе, что они толкают Упуата туда, куда он и сам рад идти. По нашему общему мнению, в пропасть, ловушку. Но для них-то это все было сияющей мечтою. Мы встретились у Беорна. И как оказалось, чтобы поговорить в последний раз и с ним, и с виновником собрания. Правда, в последний раз не было равноценным для каждой из их судеб. Беорн тогда жил в одном из горных греческих монастырей под видом старца-чудотворца. К нему ходили за советами и лечиться от хворей недугов. Он советовал и исцелял, имея в своем скромном скарбе пару икон со святыми Христофором и Иоанном Воином. Он вызывал всецелое доверие у местной православной братии и легко получил в свое время просторную келью для себя и своих учеников. Учениками, понятное дело, были наши паладины. Их было шестеро. Двое по духу медведи, но самые башковитые из всего их рода. Один из них обычно входил в стаю Гери, но, будучи больше любителем алхимии, чем воинского дела, редко охотился, предпочитая общение с Беорном, когда тот находился на земле. Второй же в следующем своем воплощении станет тем, кого мир узнает как Джона Рональда Руэла Толкина. Остальные четверо по духу были воронами, причем двое из них – мои серые грачи, а двое других часто кочевали между Гери, Фрейки и Моногармом. Сейчас паладины активировали особые руны, чтобы впустить к себе старших. Мне достался один из моих же грачей, и я начал собрание его немного смешным тонким голоском. «Если ты хочешь, Упуат, отречься от всего сопротивления, то не тяни и говори сразу. Не ты первый, но, надеюсь, будешь последним в этом списке, ибо меньше чем впятером мы не сможем в час Рагнарёка свершить все, нам порученное асами». «Не от всего сопротивления», – Упуат заговорил басом медведя, которому светило будущее оксфордского профессора. «Эльфийские ячейки Европы готовы оказать мне полную поддержку». Фрейки, сидящий во втором моем граче, прокашлялся, словно опасаясь еще какого-нибудь сюрприза с голосом. Затем сказал почти нейтральным тоном. «Я понимаю, что это все важно и неотложно, но только вчера я снова вышел на след высшего и хочу догнать эту нежить. Если вопрос в том, что ответит моя стая на твой эфирный план, брат, то это будет так. Это прямое нарушение заветов Дайто ин Магго, как основателя сопротивления. Пусть он и сам был старшим из эльфов, но Грегалин создан для борьбы, то есть охоты, миссии спасения и просвещения тех, кому нужна истина об этом мире. Ни для чего более. Любые акции, грозящие срывом хоть каких-либо наших планов, заявка паладина на исключение. А для старшего так вовсе измена. Именно из-за этого мы потеряли за 3 последних столетия больше половины численного состава паладинов. Мне больно это говорить, но ты знаешь, что я проголосую за твое отлучение». Гери через своего медведя-романтика добавил к грозной тираде. «Упуат, просто не делай того, что решил. Возьми и передумай прямо тут. Ты видишь сам, сколь мало событийных линеек имеют хоть какие-то шансы на успех твоего предприятия. Мы все их видим. И большинство краеугольных линеек мировой истории сходятся вдали от твоих грез. И я пошутил насчет «передумай». Ты не передумаешь, и я проголосую за твое исключение из командования. Разумеется, кроме эльфийских отрядов, которые и так подчиняются в основном только себе и видениям их жриц и лебедей, через которых с ними изредка говорят «Фрейр», «Фрея» или «Ньорд». Упуат рыкнул. «Я думал, вы хотя бы выслушаете меня. Позволите рассказать мой план в деталях. Я не хочу быть изгнанником. Я хочу стать спасителем. А вот это гордыня», – вскипел Моногарм. «И все мы помним историю падшего архангела, поначалу тоже собравшегося просто посвятить». Тут Герри зарычал, напрягая горло своего дубль-партнера, но закашлявшись, умолк и вскоре произнес: «А знаешь, брат, ты можешь рассказывать свой план. Только я уже уйду. Серьезно. У нас тела одного возраста сейчас, но у тебя в голове мировой эфир, а у меня эфир в области под поясом, и он почти взрывается от отсутствия единственной. Эта негодница Илона, что в прошлом воплощении корчила из себя индийскую княжну, сейчас прячется от меня где-то в Санто-Доминго, а я сейчас на Фолклендских островах сошел с трапа фрегата, который привез им сюда сотню моих перуанских лам, а они все ударились в овцеводство, и я даже не знаю, купят ли моих лам и хватит ли мне денег, чтобы добраться до Гаити и жениться наконец». Долго молчавший Мунин решил закруглять тему. «Ведь нам всем, кроме Упуата, уверовавшего в себя больше, чем должно, был понятен исход грядущих событий. Ты волен пытаться всех спасти, но ты не сдюжишь, ведь ты не бог, и против тебя будет сонм врагов, а за тебя несколько венерианских идеалистов. Иди, коли решил, и знай, что следующее воплощение ты встретишь как человек. Твой дух будет спать, а разум окутается невежеством и страхами. И даже если я смогу повернуть историю вспять, если вопреки всему преуспею и больше не будет нужды в вашем сопротивлении», — Упуат развел руками своего дубль-партнера, словно обнимая всю планету. Ему ответил Биорн: «Ты сказал «нашем сопротивлении»? Так знай же, если в нас отпадет нужда, мы узнаем это от матери раньше, чем все люди Земли получат от тебя по бесплатному джеду. Тогда я обязательно проснусь, прибегу к тебе за своим кусочком эфирного счастья и обязательно попрошу прощения». «Мы не просим прощения», — нахмурился Моногарм. «А я попрошу!» Биорн крикнул, и вдруг наступила полная тишина. Через несколько секунд старый медведь смахнул слезу рукавом ветхой робы и прошептал: «Уходите все. Не хочу больше этого видеть». Все вышло так, как мы предугадывали. Не стану пересказывать следующие годы жизни Николы Упуата. Биографов у него немало, особенно с момента появления Теслы на публике. Особо в период войны токов, а к середине 1888-го нам стало ясно, что Упуат окончательно для нас потерян. До этого мы так или иначе приглядывали за его скользкой дорожкой, но с момента его переезда в Питтсбург произошло то, что мы предчувствовали. Он попал в лапы агентов Совета Трех. Однако никто из нас палец о палец не ударил для его освобождения. Дело в том, что человеческие личности старших считаются почти неприкосновенными по трем причинам. Во-первых, мы сами не переходим границ договора, практически никогда не нарушаем законов стран-государств, в которых живем, а нашей мудрости хватает, чтобы удерживать от того же наших паладинов в большинстве случаев. Во-вторых, лишение нас тел не дает врагу особых преимуществ. Мы ведь просто родимся снова и продолжим координацию своих групп. К тому же есть у нас правило, что мы стараемся не оказываться рядом физически, чтобы сминимизировать риск одновременной перезагрузки, которая могла бы принести хоть какую-то выгоду тем же вампирам, например, решившим совершить что-либо особенно зловещее. Лишь однажды такое случилось во время Французской революции. Но там мы сами нарвались. Но это отдельная история. И третьей причиной была для врага опасность ответных мер. Повсеместных и тотальных. Поймай и заточи они одного из нас, чтобы пытать ради утоления собственной мстительности, и тысячи наших охотников единовременно провели бы сотни операций по отправке на Луну множества жаб и даже бараков. В общем, такое напряжение отношений не было на руку обеим сторонам. Другое дело, что об отлучении Упуата им явно стало известно. И не из-за каких-либо утечек, а просто по его деятельности в формировании будущего электротехнических стандартов. Мир шел к повсеместной электрификации, но не идеалистически бесплатной, а запрятанной в провода с навешанными счетчиками и от постоянного тока к переменному, более опасному, кстати, для организма в случае удара, а эфиром все так и не пахло. В Питтсбурге Николу ограбили, забрав сбережения, но главное – десятки дневников и технических схем, в том числе механизмов, преобразующих эфир в магнитные поля высокой напряженности, и заточили в карцер. Потом, как мы узнали, люди магната Моргана нашли кандидата в двойники. Новый Тесла был южнославянской внешности. Небольшая пластическая хирургия сделала его еще больше похожим внешне на 30-летнего Николу. Единственное, что не удалось скопировать, это удлиненную форму черепа. У нового Теслы голова была круглее, а новая прическа на прямой пробор только подчеркивала разницу. А еще новый гений электричества был хоть и физиком, но настолько неровня оригиналу, что это могли быстро заметить знавшие раньше Теслу известные личности. Двойнику пришлось подтягивать уровень своих знаний и навыков, поэтому так долго прятали обоих от мира, но по таким разным причинам. В 1889 году Тесла-двойник возвращается в свою, в кавычках, лабораторию в Нью-Йорке. Но вместо исследований или встреч с бывшими коллегами он часто появляется в местах, где никому не известен. Прогулки по игровым домам Чайна-тауна, пляжи Лонг-Айленда и театры Бродвея с бурлеском на сценах. Так проходит время. А потом опекающие новую персону агенты Моргана решают проверить своего Теслу его встречей с настоящей роднёй. Как раз был повод отправить его в Европу. В Париже началась Всемирная выставка 1889 года. Та самая, где впервые миру явится эльфийская башня из железа уральских гномов, которую Эйфель построил во многом благодаря помощи российской группы сопротивления Лютиен. Сама высокородная не дожила до торжественного открытия выставки, отправившись в следующее воплощение поближе к своему Берену. А Эйфелева башня стала символом самого эльфийского города на Земле. С исторической точки зрения, после Казани, конечно. Мы получили подтверждение о двойнике от группы Алькионы, решившей встретить Теслу в Париже. Паладины сразу раскусили подмену, а также засвидетельствовали, что новый Тесла путешествует в компании джентльменов особого рода, охраняющих его и, видно было, готовых на все ради сокрытия его истинной сущности. Эльфы послали связных к родственникам Николы, чтобы те не попали в беду, и параллельно связались со мной. Я ответил, что мы уже в курсе грустного финала их утопической программы. Вот так эльфийское сопротивление вновь осталось без старших. И неудивительно, что многие психанули. Не хочется освещать и другие печальные события, но я должен упомянуть, что в следующем воплощении непробужденный Упуат явится причиной многих людских горестей, словно зеркально отразив свои мечты об общем благоденствии и перенеся их в новую жизнь с противоположным зарядом. На этом почти электротехническом каламбуре я и завершу нашу очередную историю. Но чтобы вы не думали, что эльфийское сопротивление тогда пало духом и распалось, намекну. Только в начале 21 века им проведено больше сотни антиглобалистских акций, а их бойцы, вошедшие в другие группы, ничем не хуже волков и воронов. Из последних эльфийских операций наиболее громкие – борьба за отделение Каталонии от Испании и желтые жилеты во Франции. Следите за новостями. И пока все люди не превратились в чипированных овец, знайте, древний союз воинов Солярии еще способен удержать в руках не только знамя свободы, но и меч возмездия.